Зазвонил телефон. Знакомый хрипловатый голос поинтересовался. — Ну как, Лев Захарович? Вспыхнувшее раздражение помешало Мехлису выговорить первые слова. Он остудил себя и произнес размеренным четким голосом. — Ваши ребята не умеют работать, по-моему. Кому нужна эта история? Немцы рвутся к Смоленску, потому что этот так называемый полководец открыл врагу фронт. А ваши следователи выслушивают байки о том, как хорошо себя он вел. Кому это нужно? Требуется выявить связи, признание. Кто еще входил в заговор? Или ваши работники не замечают орудийной пальбы, которая движется вглубь России? Не слышат стонов женщин и детей? Или они думают, что Красная Армия развалилась сама под ударами превосходящих сил? В таком случае они большие враги, чем Павлов. Не выслушав ответа, Мехлис бросил трубку. Глава 50. Дмитрий Григорьевич Павлов, бывший командующий, человек, отрешенный от любых гражданских прав, лежал в тяжелом забытьи, но быстро поднялся, когда в камеру вошли трое. В том страшном, запредельном для человеческого существа состоянии он сразу подумал об избавлении, о чудесном восстановлении справедливости. Вот, мол, Сталину доложили, Сталин прочитал и понял, что надо выручить своего командующего, вернуть ему все награды и золотую звезду, и звание, потому что этот самый Павлов верно числится среди самых преданных и честных людей. Подумалось даже о возможной встрече с семьей. И подступившее горло рыдание от мысли о такой возможности смешалось со словами: «Я так надеялся». Страшный удар оторвал его от земли. Крепкая шея и крепкая голова выдержали. Он не потерял сознание. Даже мысли о семье еще не сразу ушли, только потускнели. И облик Сталина, спасителя, вершителя, опять возник перед глазами. И когда удары посыпались на него со всех сторон, после каждой вспышки боли он думал: «Сталин, Сталин». Через несколько минут он лежал на мокром полу, захлебываясь кровью, и уже не сознание сохранялось в нем, а крохи жизненных искр. Нечеловеческое крокодилье рыло с немигающими глазами склонилось над ним. «Будешь признаваться, гадина, сам помрешь, дочь твою притащим. Небось помнит, кто приходил к тебе, кому звонили, имена, даты. А забудет, у нас есть средства. Тут и до расстрела недалеко. Ей уже 12 лет, и она будет отвечать по всей строгости закона. Знаешь новый закон. Потом притащим еще жену и сына, и всех поставим перед твои глазоньки, пока они не заплыли». Лязгнула железная дверь. Стряхивая кровь, трое вышли из камеры. Но Павлов уже не слышал наступившей тишины. На другой день его, как был неумытого, окровавленного, поволокли на допрос. И хотя он держался и старался не шататься, это был уже другой человек, ничего не имевший общего с тем, который давил немецкие танки в Испании и потом в июньские дни метался по штабу, мчался в Барановичи, пытаясь задержать навалившийся на него неостановимый стальной вал. Теперь это был как бы человек без кожи, с вывороченными мозгами, который боялся любого прикосновения и со страхом глядел на приближающегося следователя. Мехлис